дороге домой он размышлял о том, не зайти ли ему сперва в пивную у чаши, и в конце концов отворил ту самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождении агента Бретшнейдера. В пивной царило гробовое молчание. Там сидело несколько посетителей, и среди них церковный сторож из церкви святого Аполлинария. Физиономии у всех были хмурые, а за стойкой сидела трактирщица, жена Опалевца, тупо глядя на пивные краны. «Ой, вот я и вернулся!» — весело сказал Швейк. «Дайте-ка мне кружечку пива. А где же наш пан Палевец? Небось, уже дома?» Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая, при каждом слове простонала. «Дали ему 10 лет. Неделю тому назад». «Ну, вот видите, — сказал Швейк, — значит, 7 дней уже отсидел». «Он был такой осторожный!» — рыдала хозяйка. «Он сам это всегда о себе говорил». Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух Палевца, призывая к еще большей осторожности. «Да-да-да-да-да, осторожность, мать мудрости!» — сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пивной пене которого образовалось несколько дырочек. Туда капнули слезы жены Палевца, когда она несла пиво на стол. «Нынче время такое, приходится быть осторожным». «Вчера у нас было 2 похорон», — попытался перевести разговор на другое церковный сторож от святого Аполлинария. «Видать, помер кто-нибудь», — заметил другой посетитель. Третий спросил. «Покойного-то на катафалке везли?» «Интересно, интересно», — сказал Швейк. «Как будут происходить военные похороны во время войны?» Посетители поднялись, расплатились и тихо вышли. Швейк остался наедине с пани Палевцевой. «Ой-ой-ой-ой, не представляю себе, — произнес Швейк, — чтобы невинного осудили на 10 лет. Правда, однажды невинного приговорили к 5 годам, такое я слышал. Но на 10 — это уж, пожалуй, многовато». «Что же поделаешь, ведь мой-то признался!» — плакала жена Палевца. «Как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так и в управлении, и на суде повторил. Вызвали меня свидетельницы». «Да вы успокойтесь, успокойтесь». «Ну вот, вызвали меня свидетельницы, и что я могла им сказать, когда мне заявили, что я имею право отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем. Я перепугалась этих родственных отношений, как бы из этого еще чего-нибудь не вышло, и отказалась давать показания. Отказалась». «Ну, не переживайте вы так. Старик-бедняга так на меня посмотрел, до самой смерти не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, взял да и крикнул им там. Представляете? На лестнице. Словно совсем с ума спятил. Да здравствует свободная мысль!» «Как вы серьезно так и сказал, свободная мысль?» «Да, сказал, да здравствует свободная мысль!» «А пан Бретшнейдер сюда больше не заходит?» — спросил Швейк. «Заходил», — несколько раз ответила трактирщица. «Выпьет одну-две кружки, спросит меня, кто здесь бывает, и слушает, как посетители рассказывают про футбол. Они всегда, как увидят пана Бриджнейдера, говорят только про футбол, а его от этого передергивает, того и гляди, скорчится и взбесится. За все это время к нему на удочку попался только один обойщик с поперечной улицы». «А, это дело навыка», — заметил Швейк. «А бойщик-то был глуповат, что ли?» «Ну, как мой муж», — ответила с плачем хозяйка. «Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет. А бойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире. Прострелил там, эту корону прострелил». Он сказал, корону прострелил. Тут мы все услышали, как пан Бриджнейдер произнес, вынув свою записную книжку. «Ага», — сказал, — «еще одна хорошенькая государственная измена». И вышел с этим обойщиком с поперечной улицы. И тот уже больше не вернулся. «О, да-да-да-да-да, много их смельчаков не возвращается». — сказал Швейк. — Дайте-ка мне рому. Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе вторую рюмку рому, в трактир вошел тайный агент Бриджнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пиво, он подсел к Швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего. Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, заметил. «О-хо! Смотрите-ка, некий это... Чимпера! Чимпера! Село Страшково! Дом номер 5, почтовое отделение Рачиневес продает усадьбу с 7 десятинами пашни. Вы подумайте, имеется школа, и проходит железная дорога». Бриджнейдер нервно забарабанил пальцами по столу и обратился к Швейку. «Удивляюсь! Почему вас интересует эта усадьба, пан Швейк?» «А-а-а! Это вы!» — воскликнул Швейк, подавая ему руку. «А я вас сразу не узнал. Признаться, у меня очень плохая память, пан Бриджнейдер. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии полицейского управления. Ну что подделываете, пан Бриджнейдер? Часто заглядывайте сюда?» «Сегодня я пришел, чтобы повидать вас», — сказал Бриджнейдер. «В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. Мне нужен хороший пинчер, или, скажем, шпиц, или вообще что-нибудь в этом роде». «О, это все мы вам можем предоставить», — ответил Швейк. «Желаете чистокровного или так, с улицы?» «Я думаю приобрести чистокровного пса», — ответил Бриджнейдер. «А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку?» — спросил Швейк. «Она бы вам сразу все выследила, навела бы вас на след преступления. У одного мясника...» «Вы знаете, пан Бриджнейдер, у одного мясника в Ршовицах есть такой пес. Он возит ему тележку. Этот пес, можно сказать, работает не по специальности. Не по специальности». «Что это вы? Мне бы хотелось шпица!» — сдержанно повторил Бриджнейдер. «Шпица, который бы не кусался!» «Ну, а желаете беззубого шпица?» — осведомился Швейк. «Есть такой на примете в Дэвидсах у одного трактирщика». «Ну, пожалуй, лучше уж пинчера», — нерешительно произнес Бриджнейдер, собаковедческие познания которого находились в зачаточном состоянии. Если бы не приказ из полицейского управления, он никогда бы не приобрел о собаках никаких сведений. Но приказ был точный, ясный и определенный. Во что бы то ни стало сойтись со Швейком поближе на почве торговли собаками. Для достижения этой цели Бриджнейдер имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак. Вы знаете, пан Бритшнейдер, пинчеры бывают покрупнее и помельче, сказал Швейк. Есть у меня на примете 2 маленьких и 3 побольше. Всех 5 можно держать на коленях. Могу их вам от всей души порекомендовать. Это бы мне подошло, заявил Бритшнейдер. А сколько стоит пинчер? Смотря по величине, ответил Швейк. Все зависит от величины. Пинчер, он же ведь не теленок, правда? С пинчерами дело обстоит как раз наоборот. Чем меньше, тем дороже. «Я взял бы покрупнее. Дом сторожить», — сказал Бритшнейдер, боясь перерасходовать секретный фонд полиции. «Отлично!» — подхватил Швейк. «Крупного могу продать по 50 крон, самого крупного — по 45. Но мы забыли одну вещь. Вам щенят или постарше, и потом кобельков или сучек?» «Мне все равно!» — ответил Бритшнейдер, которому надоели эти неразрешимые проблемы. — Так достаньте их, а я завтра в 7 вечера к вам зайду. Договорились? — Ай, договорились. Приходите, приходите, пан Бритшнейдер. Неохотно согласился Швейк. — В таком случае я бы попросил у вас задаток 30 крон. «Какие могут быть разговоры?» — сказал Бритшнейдер, отсчитывая деньги. «Ну, а теперь мы с вами разопьем по четвертинке на мой счет». Когда они выпили, Швейк тоже заказал за свой счет 1/4 вина. Потом заказал Бритшнейдер. Он убеждал Швейка не бояться его. Он заявил, что сегодня он не на службе, и потому Швейк может свободно говорить с ним о политике. Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит. Да вообще вся политика — занятие для детей младшего возраста. Бритшнейдер, напротив, держался самых революционных убеждений. Он провозгласил, что каждое слабое государство обречено на гибель, и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи. Швейк на это ответил, что с государством у него никаких дел не было, но однажды был у него на попечении Хилы щенок Сен-Бернар, которого он подкармливал солдатскими сухарями, но щенок все равно и сдох. Когда выпили по 5, Бритшнейдер объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, в какую организацию ему записаться. Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за 100 крон Леонберга, но до сих пор не отдал последнего взноса. За 1/6 Бритшнейдер высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, наклонясь к нему, шепнул на ухо: «Только что вошел какой-то посетитель, пан Бритшнейдер. Как бы он вас не услышал, а? У вас могут быть эти, понимаете, неприятности. Видите, трактирщица уже плачет». Жена Палевца действительно плакала на стуле за стойкой. «А чего это... Чего это вы плачете, хозяюшка?» — спросил Бритшнейдер. «Через 3 мы победим, будет амнистия, и ваш муж вернется. Вот тогда уж мы закатим пирожку. Или вы не верите, что мы победим?» — обратился он к Швейку. «Ну зачем пережевывать одно и то же?» — сказал Швейк. «Должны победить и баста!» «Ну, мне пора домой!» Швейк расплатился и вернулся к своей старой служанке, пани Мюллеровой, которая очень испугалась, увидев, что мужчина, отпирающий ключом входную дверь, никто иной, как сам Швейк. А я, сударь, думала, что вы вернетесь только через несколько лет, сказала она с присущей ей откровенностью. И я тут из жалости на время взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что у нас тут 3 раза был обыск, и после того, как ничего не нашли, сказали, что ваше дело плохо, и по всему, видать, вы опытный преступник. Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами. Он спал на его постели и даже был настолько благороден, что удовольствовался лишь одной половиной, а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности спало, обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись вперемешку принадлежности мужского и дамского туалета. По всему этому хаосу было ясно, что швейцар из ночного кафе вернулся вчера со своей дамой на веселе. «Сударь!» — сказал Швейк, тряся незваного гостя. «Сударь! Как бы вам не опоздать к обеду? Мне будет очень неприятно, если вы начнете всем рассказывать, что я вас выставил в такое время, когда уже нигде не достанешь обеда». Прошло немало времени, пока заспанный швейцар из ночного кафе раскусил, наконец, что вернулся домой владелец постели и предъявляет на нее свои права. По свойственной всем швейцарам ночных кафе привычке, господин этот выразился в том духе, что пересчитает 3 ребра каждому, кто осмелится его будить. После этого он вознамерился спать дальше. Швейк, между тем, собрал части его туалета, принес их к постели и, энергично встряхнув швейцара, сказал: «Если вы не оденетесь, то придется вас выкинуть на улицу так, как вы есть. Вам будет гораздо выгоднее вылететь отсюда одетым». «Я хотел спать до 8 часов вечера», — проговорил озадаченный швейцар, натягивая штаны. «Я плачу хозяйке за постель по 2 кроны в день и могу водить сюда барышень из кафе. Маржена! Маржена, вставай!» Надевая воротничок и завязывая галстук, он уже настолько пришел в себя, что стал уверять Швейка, будто ночное кафе «Мимоза» — безусловно, одно из самых приличных заведений, куда имеют доступ только те дамы, у которых желтый билет в полном порядке, и любезно приглашал Швейка заглянуть туда. Однако его партнерша осталась весьма недовольна Швейком и пустила в ход несколько веских великосветских выражений, из которых самым приличным было: «Олух царя небесного». После ухода непрошенных жильцов Швейк пошел в кухню за пани Мюллеровой, чтобы вместе с нею навести порядок, но ее и след простыл. Только на клочке бумаги, на котором карандашом были выведены какие-то каракули, пани Мюллерова необычайно просто выразила свои мысли, касающиеся несчастного случая со сдачей на прокат швейковской постели швейцару из ночного кафе. На клочке было написано: «Простите, сударь, я вас больше не увижу, потому что бросаюсь из окна». «Врет», — сказал Швейк и стал ждать. Через 30 минут в кухню вползла несчастная пани Мюллерова, и по удрученному выражению ее лица было видно, что она ждет от Швейка слов утешения. «А, пани Мюллерова, ну что, если вы хотите броситься из окна, как вы написали, — сказал Швейк, — ну так идите в комнату, окно уже я открыл. Прыгать из кухни я бы вам не советовал, потому что вы упадете в сад, прямо на розы. Потом поломаете все кусты, понимаете, и за это вам же придется платить. А вот из того окна вы прекрасно слетите на тротуар, и если повезет, сломаете себе шею, если же не повезет, то вы переломаете себе только ребра, вот эти, да, руки и ноги тоже переломаете, и вам придется платить за лечение в больнице». Пани Мюллерова заплакала, тихо пошла в комнату Швейка, закрыла окно и, вернувшись, сказала: «Дует, а при вашем ревматизме это нехорошо, сударь». А затем, постелив постель и с необычайной старательностью приведя все в порядок, она, все еще заплаканная, вошла в кухню и доложила Швейку: «Те два щеночка, сударь, что были у вас на дворе, подохли, а Сен-Бернар сбежал во время обыска». «О, черт возьми!» — воскликнул Швейк. «Он может влипнуть в историю! Ай, теперь, наверное, его будут выслеживать, и, конечно же, будет выслеживать полиция». «А, он укусил одного из господ полицейских комиссаров», продолжала пани Мюллерова, «когда тот во время обыска вытаскивал его из-под кровати. Один из этих господ сказал, что под кроватью кто-то есть, и Сен-Бернару именем закона приказано было вылезать, но тот и не подумал, и тогда его вытащили. Сен-Бернар хотел их всех сожрать, а потом вылетел в дверь и больше не вернулся. Мне тоже учинили допрос, спрашивали, кто к нам ходит, не получаем ли денег из-за границы, а потом стали намекать, что я дура. Когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка, последний раз от господина управляющего из Брно, помните, 60 крон задатка за ангорскую кошку, вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика», а вместо нее послали в Брно в ящике из-под фиников слепого щеночка фокстерьера. Потом они говорили со мной очень ласково и порекомендовали в жильцы, чтобы мне одной боязно не было этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили». «Ой-ой-ой-ой-ой, уж и натерпелся я от этой полиции, пани Мюллерова!» — вздохнул Швейк. «Вот, скоро увидите, сколько их сюда придет за собаками!» Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось СБ 40 крон, ФТ 50 крон, Л 80 крон и так далее. Но они, безусловно, ошибались, если думали, что СБ, ФТ и Л — это инициалы неких лиц, которые за 40, 50, 80 и так далее крон продавали чешский народ черно-желтому орлу. В действительности же СБ означает Сен-Бернара, ФТ — Фокстерьера, а Л — Леонберга. Всех этих собак Брэд Шнайдер привел от Швейка в полицейское управление. Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Брэд Шнайдеру. Сен-Бернар был помесь нечистокровного пуделя с дворняжкой. Фокстерьер с ушами таксы был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом. Леонберг своей мохнатой мордой напоминал овчарку, у него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана. Сам сыщик Калоус заходил к Швейку купить собаку и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка «Д» — 90 крон. Этот урод должен был изображать дога. Но даже Калоусу не удалось ничего выведать у Швейка. Он добился того же, что и Брэдшнайдер. Самые тонкие политические разговоры Швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят, а наихитрейшие его трюки кончались тем, что Брэдшнайдер увозил с собой от Швейка еще одно чудовище – самого невероятного ублюдка. Этим кончил знаменитый сыщик Брэдшнайдер. Когда у него в квартире появилось 7 подобных страшилищ, он заперся с ними в задней комнате и не давал ничего жрать до тех пор, пока псы не сожрали его самого. Он был так честен, что избавил казну от расходов по похоронам. В полицейском управлении в его послужной список, в графу «Повышение по службе» были занесены следующие полные трагизма слова: «Сожран собственными псами». Узнав позднее об этом трагическом происшествии, Швейк сказал: «Трудно сказать, удастся ли собрать его кости, когда ему придется предстать на страшном суде».